Глава 10. Я стоял на пороге космоса, но прежде, чем я начну рассказ о нашем полете, стоит хотя бы бегло описать космопорт Молдун и челночную систему связи с орбитой. Я бывал в порту уже дюжину раз и до встречи с Дэнни Шейкером считал, что знаю его. 10 минут в его обществе показали обратное. Я видел все, но снаружи. Словно человек, который видит стены и крышу, и окна дома, но не знает о том, что внутри находятся люди и мебель. Теперь мне было дозволено войти через парадный вход. Мы отправились прямиком к стартовой площадке челноков. Это был огромный бетонный круг, в центре которого на металлической решетке стоял челночный корабль. В непогоду все это накрывалось огромным раздвижным куполом, а зимой этот купол надвинут почти постоянно. Но в тот день небо было безоблачно, и площадку открыли с самого утра. Порт по окончании навигации почти совсем обезлюдил, но Шейкер сказал, что это не проблема. Единственное, зачем здесь нужны люди, это погрузка. Зато потом запуск происходит автоматически. Когда все будет готово, мы отправимся на верхнюю станцию. А что это такое? Верхняя станция? А остальная и главная часть космопорта Молдун? На станционной орбите. Там не меньше всего, чем здесь, скорее даже больше. Но где же экипаж? Я видел Тома Тула, стоявшего к нам спиной на противоположном краю стартовой площадки, и больше никого. Экипаж наслаждается напоследок своим зимним отпуском. Во всяком случае, большая его часть. Они останутся на Эрине до последней минуты и присоединятся к нам уже на борту Кухулина. Идем. Он посвистел сквозь зубы. Странный у него получился звук, похожий на птичий посвист. Том Тул обернулся и кивнул в знак приветствия, но к нам не присоединился. Шейкер спокойно пошел через площадку к челноку. Я в растерянности остановился. Ведь не предлагает же Даниэль Шейкер стартовать сейчас же, не дожидаясь доктора Эйлин или Дункана Уэста. Я утешил себя мыслью, что сейчас утро, а все старты происходят после захода солнца, и пошел вслед за ним. Он уже стоял на стальной решетке, глядя вниз. Когда я, осторожно ступая, догнал его, он указал туда рукой. «Видишь?» Я посмотрел вниз и увидел под решеткой тусклые красные круги. «Если ты окажешься здесь, когда они станут вспыхивать и гаснуть, убегай со всех ног. Это означает, что через минуту стартовая площадка начнет действовать». Если ты все еще будешь стоять здесь, тебе придет конец, но хоронить будет нечего, от тебя останется только облачко дыма. Хорошенькое дело. И мы собираемся подниматься в космос на корабле, сидящем на этой смертоносной решетке? А почему сам корабль не испаряется? Мне не нужна была информация. Мне нужно было утешение. Благодаря вот этому... — ответил Шейкер. Он шагнул вперед к огромной, похожей на сплюснутый пирог тарелки отражателя, прикрепленной к днищу корабля. Ничто, изготовленное на Эрине, не способно выдерживать такие давления и температуру. «Так это сделано не на Эрине, а где?» Я задавал вопрос за вопросом, но Дэнни Шейкера это, казалось, не беспокоило. Он был так дружелюбен, так легок в общении, что трудно было представить его в роли капитана космического корабля. Ведь капитаны, в моем представлении, должны были быть суровыми, волевыми мужчинами. Во всяком случае, не такими улыбчивыми и разговорчивыми. Его голос звучал уверенно. Видно было, что для него изоляция — событие, действительно имевшее место. Когда-то люди путешествовали между звездами, и известная им Вселенная не ограничивалась 40 мирами. Так было. Но они и сейчас работают отлично, продолжал он, надежнее, чем те вещи, которые мы изготавливали сами. По правде говоря, сейчас мы не умеем делать ничего похожего на это. У нас нет ни инструментов, ни материалов, ни знаний. Эрину еще повезло, что у нас осталось хотя бы это. Без челночных кораблей мы вряд ли смогли бы выйти за пределы планеты, к 40 мирам, а без легких элементов, которые добывают на них, мы оказались бы в незавидном положении. Ты еще не видел челнок изнутри? Тогда залезай. Не дожидаясь ответа, он ступил на пандус, по которому в корабль поднимались люди и грузы. Раньше, издалека, челночные корабли казались мне большими, но не огромными. Все они представляли собой серебристую полусферу, лишенную иллюминаторов и каких-либо выступов или углублений и покоящуюся на тарелке отражателя. На самом верху корабля черным обручем торчала антенна. В общем, все это напоминало большое блюдо с крышкой, которую поднимают за антенну. Я знал, что это впечатление обманчиво, поскольку корабль и отражатель остаются неразрывно связанными всю дорогу с Земли на орбиту. Одной только вещи я не представлял себе, пока не ступил внутрь челнока, его истинных размеров. Следуя за Дэнни Шейкером в центральную рубку, я миновал коридор не меньше 10 шагов в длину и выше его роста. Внутренние перегородки были прозрачными, так что мы были окружены со всех сторон штабелями различных грузов. И только здесь, внутри, я увидел, насколько побита и помята обшивка челнока. Стены и закругляющийся над головой потолок были покрыты царапинами и заплатами в местах, где их задевали углами грузовые контейнеры. «Это не взлеты и посадки», — сказал Дэнни Шейкер, заметив мое удивление. «Они проходят гладко. Все эти следы — результат неаккуратной погрузки». Он уселся за пульт, сплошь усеянный кнопками и табло. «Все готово. Если ты готов, садись туда». «Готово к чему?» — я поспешно сел. «К маленькому испытательному полету».